Знаете, мне кажется, как тому старцу, когда он бывал с молодежью, он говорит, я сам становился молодым. И вот, глядя на вас, вспоминаю свою молодость, свою юность. И как-то вот тепло становится на сердце, что в те годы уже знал Христа, любил церковь, ездил на служение. И вы знаете, вот сегодня, глядя на вас, хотелось бы вас ободрить через эту беседу, чтобы вы тоже любили Господа, любили всем сердцем. И вот эти молодые годы посвятили на служение Ему. Вы знаете, Создатель наш так нас создал, что мы, как люди, дольше всей другой твари находимся у наших родителей. Вот нету ни одного зверя, ни одной птицы, ни одной рыбы, где молодые, где, вот так сказать, потомки, так долго были бы у родителей, как у людей. Ну, бывает там, ну, у бегемота, там, не знаю, там, 3 месяца детеныш возле мамы. А у коровки, теленок, сколько возле мамы? Ну, тоже несколько месяцев, да, вот 2-3 месяца, и все, он уже сам пошел. А у людей сколько? 18, 20, я смотрю, некоторые 25, а некоторые 30 лет возле мамы. И не уходят, не уходят. Почему? С одной стороны, она заложена Творцом в сердце, заложена в природу человека, вот эти годы оставаться у родителей. А почему? А ведь неспроста. Для того, чтобы в эти годы взяли люди, чтобы были подготовлены к жизни, и взяли от своих родителей все необходимое, чтобы были подготовлены к жизни, чтобы вопросы жизненные могли научиться решать дома с родителями. И поэтому мы сегодня хотим поразмышлять над одной темой, как нам приготовиться к жизни, как приготовиться к этим суровым жизненным законам, к этим проблемам, которые на нас потом придут, которых придется решать. И хотелось вместе с вами поразмышлять над этим коротким стихом. Мы его в эти дни уже слышали. Книга Екклесиаста, глава 12, стих 1. Кто знает наизусть? «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Вот только первую половину. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей». Знаете, друзья, это не просто вот решение вот этого Екклесиаста, который пишет о Боге, что-то важное. Он говорит, вот помни его, это Бог твой, или вот как-то вот не, смотри, не забудь. Это повеление. Помни, смотри, не забудь. Это повеление, когда будешь в молодости, смотри, не забудь Создателя твоего. Иногда вот я знаю, когда люди уходят из домов, когда вот на какое-то время покидают дом родительский, мама им в дорогу дает, может, то наставление, смотри, не забудь позвонить. Смотри, не забудь письмо написать. Когда я уходил в армию, мама мне дала такое напутствие. Смотри, не забудь молиться. Смотри, не забудь молиться каждый день. И вы знаете, вот с этим наставлением уходишь из дома и помнишь, а мама сказала, а отец сказал, а служителя наши нам говорили, когда пойдем туда, когда пойдем в армию, чтобы то и то делали. И остается это сидеть внутри, в сердце, не забываешь. И вот это вот помни Создателя твоего в дни юности твоей. Вы знаете, я уже многие проповеди слышал на эту тему. Вот как-то братья так излагали или по-другому наставление давали. А я вот, размышляя над этим словом, пришел к следующему выводу. Помнить Создателя в дни юности – это значит помнить Его в самое ответственное время жизни. Ведь нам до 25 лет, за первые 25 лет надо решать 90% всех жизненных вопросов. Надо решение принимать где-то 90% всех жизненных вопросов до 25 лет. До 25 лет нам надо решить вопрос покаяния, надо решить вопрос профессии, надо решить вопрос друга. Я имею в виду не обязательно друга жизненного, супругу или мужа, нет, своего друга, с кем мы общаемся, или подружку. До 25 лет обычно надо решить вопрос брака. До 25 лет надо решить вопрос крещения, вопрос церкви, вопрос служения. Так это практически все вопросы жизни мы решаем за этот период времени. А как мы их можем решить, не зная Бога? Как? Как мы их можем решить, не призвав благословение и помощь Господа на эти вопросы? Не сможем. И вот поэтому хочется мне с вами, друзья, обратиться вот к этому стиху именно вот с этой позиции. Помни Создателя Реши вопрос спасения в дни юности твоей. Не ожидай старость. Почему так важно именно в юности, в молодости покаяться к Богу? Вы знаете, у меня один знакомый был, он работал душепопечителем в доме престарелых. И он для себя вот именно такое служение видел. В доме престарелых людям говорить, свидетельствовать о Господе и призывать их ко Христу, в покаянии. Потом, годы проработав, он сказал, за, не помню сейчас, 10 или 12 лет моей работы в этом доме среди старых людей, постоянно беседуя с ними, постоянно призывая их к Богу, к покаянию, покаялась одна душа за 10 или 12 лет. Статистика говорит, что в основном где-то около 80-85% людей обращаются к Богу до 25 лет. Поэтому важно, чтобы мы в молодости в нашей обратились к Богу. Не ждите старости. Не дожидайтесь, пока созреете, пока появится семья, пока появятся другие заботы. Решите этот вопрос с Богом в юности. Я размышляю с другой стороны, вот почему важно, чтобы мы в молодости свое сердце отдали Богу. Вы знаете, когда мы в молодости отдаем Иисусу наше сердце, наши силы, наше служение посвящено Ему. А мы заняты Господним, мы заняты чем, что Его воля, какова Его воля. Мы спрашиваем, как нам служить, Господи, что Ты хочешь, чтобы я делал? А что случается с человеком, который не обращен к Богу? Он живет по своей плоти, живет по своим желаниям, по похоти плоти своей. Он ходит на дискотеки, ходит в кино. Он не спрашивает, что желает Бог от него. Вот как-то один мужчина, вот, работали с ним вместе одно время, он тоже знал, что я христианин, и это было в моей молодости. Он говорит, а что ты в молодые годы к Богу пошел? Ну ладно, мне понятно, вот в старости. Людям уже там как-то вот дело к смерти пошли в церковь. А ты-то, тебе-то, 18 лет, что ты ищешь у Бога, что ты ищешь в церкви? Он мне потом даже сказал, а что ты будешь в старости вспоминать, как ты на молебни ходил? Я потом коротко подумал и говорю ему, вы знаете, он постарше меня был так, лет, наверное, 15. Я говорю, вы знаете, а что вы будете вспоминать? Ну, вот вы курили, я знаю, с 15 лет, папиросы там из рук не выпускали, ну, алкоголь любили, 4 девушки поменяли, в семье вторую жену потом поменяли, наркотиками занялись. А я говорю, а что вы будете вспоминать потом? А я буду вспоминать, я ему сказал, как я Господу служил. А те годы, которые посвящены Господу, никогда без плода не останутся. То, что мы вложили в этот небесный банк, он всегда принесет самые большие проценты. Если наши проценты в наших госбанках нам дают 2, 3, может быть 4% за наш вклад туда, то Бог говорит, что то, что мы в Него вложим, то, что мы в Царство Божие вложим, оно приносит плод в 30, в 60 и в 100 крат. Лучшего банка вы не найдете, чем тогда, когда вы свою молодость вложите в небесный банк. Когда обратитесь в молодые годы Иисуса. Когда в молодые годы отдадите ваши добрые, святые чувства Иисусу Христу. Лучшего и лучшей цели нету. Иногда бывает, что молодые люди обращаются к Богу с пошлой целью, с нехорошей целью. Когда, например, молодые ребята приходят в церковь и имеют какую-то определенную мысль, и из-за этой цели обращаются к Богу. Покаяться надо. Например, одна мама говорит своему сыну, подрастаемый, сынок, тебе жениться пора скоро. Ты самую лучшую девушку, жену найдешь у баптистов. Иди туда. Мама и этот сынок хорошо знают. Для того, чтобы жениться на христианке, что надо сделать? Покаяться надо, крещение принять надо. И понимаете, вот такой молодой человек потом приходит в церковь, он, может быть, посмотрел, как надо каяться, надо выйти вперед, сказать 4 предложения, «Господи, помилуй меня, я согрешил много». Ну, если получится, еще может слезу выдавить. Все, получилось. Пришел, покаялся. Хорошо, если служители это увидят, если вовремя заметят. Если потом в душепопечительской беседе выявится, почему пришел на покаяние. А если нет? А если прошло? И вот он в церкви, вот на крещение подал. А бывало, бывали уже такие случаи, что молодые люди даже не выдерживали вот эти ребята до крещения. Так у них же такая любовь появилась, уже до крещения надо жениться. Уже не выдерживают. И есть такие церкви, где служители соглашаются на такое, что обращенных, но не крещенных уже венчают. И вот он в церкви. Получилось, все пронесло, никто не заметил, никто не увидел. Взял он себе ту девушку, ту сестру, и что получилось? Месяц походил, два короткое время на служение, а потом что ему, та церковь нужна? Цели своей достиг, сестру имеет, теперь она от него не уйдет, она останется верной ему. На развод нельзя верующим подавать, надо оставаться верным, это он знает, от мамы уже тоже. И вот тебе беда. Покаялись. Они правильно, покаялись они искренно. Вы знаете, дорогие сестры, наблюдайте за тем. Когда время подходит, когда вот братья будут подходить к вам, вы имеете тоже Духа Святого. Испытывайте таких братьев. Вы знаете, есть возможность испытать. Вот как вот можно испытать человека, имеет он Духа Святого или нет? Является он Детем Божьим или нет? Как вот узнать? По глазам можно узнать? А по волосам? А по одежде, а по походке, а по обуви. Да не узнаете. А как же узнать, имеет он Духа Святого или нет? Христос сказал, по плодам их, что? Узнайте их. По плодам их узнаете. Как он ведет себя в отношении церкви? Любит ли церковь? Является ли он тем, который ищет служение, который хочет как-то помочь другим? Берет он на себя ответственность какую-то или нет? Сколько лет он обращен или нет? У меня бы уже загорелась красная лампа, если бы, будучи на вашем месте, сестры, если бы ко мне какой-то молодой человек подошел и предложил свою любовь сразу на третий или на пятый день после покаяния. Все, беда будет, смотри осторожно. Не доверяйте так быстро. Испытывайте пред Богом, что за покаяние было. Я сказал, напомни Создателя твоего в дни юности, отдайте Господу свое сердце. Покаяние. Помни Создателя при покаянии. У нас один случай такой был в церкви. Я сам тогда еще в молодежи был, и у нас был служитель, евангелист на служении, вот всю неделю проводил евангелизацию, и потом вот каждый раз приглашал на покаяние. Были души, которые выходили в служение или после служения наперед, а если он говорил, если кто-то не решается выйти вперед, приходите после служения в братскую. Ну, пошли в братскую. Мы как-то во дворе стоим, и один из молодежи из нашей, один так молодой человек пошел на покаяние в братскую. Мы это потом услышали. Пошел туда, беседуя с братом, на молитву встали. Оттуда такие вопли пошли. Аж криком, «Господи, прости меня!» Ну, окна, двери все закрыты были. Мы поняли, человек кается, душу Богу отдает. Но мы не думали, что вот так вот можно. Мы привыкли как-то, ну, все равно сдерживается как-то человек себя на молитве. А тут таким криком, ну, думали, наверное, грехи за четверых у него там. Помолился он, вышел. Ну, так вот первое время, потом уже на крещение подал. Прошло несколько лет. Вопрос его стоял на повестке дня, на членском, на исключение. Мир полюбил. И вы знаете, я себе зарубил на носу после этого покаяния. Главное, не наши чувства, которые мы показываем на покаянии. Главное, не наши вопли. Главное, не наши слезы даже. Главное, наше честное сердце. Есть покаяние, когда люди не плачут. Есть покаяние, когда не рыдают. Есть покаяние, когда с сухими глазами выходят на улицу и остаются верными Богу. Сердце важно, какое мы имеем перед Богом. И вы знаете, оно, может быть, тоже поможет нам, чтобы мы, когда говорим о покаянии, когда сами, может быть, еще не обращены к Богу, вот проверим себя, как мы отдали наше сердце Господу. Каково оно? Действительно ли мы искренне отдали? Вы помните вот этот момент, когда Христос с самарянкой разговаривал у колодца? Он ей сказал, наступает время. И наступило уже, когда Бог ищет себе поклонников, которые поклоняются Ему в духе и в истине. Истину любит Бог. Истинное, праведное, честное сердце любит Бог. Если вы обращаетесь до Бога, идите с таким сердцем. Отдавайтесь Ему так. Второй момент. Вопрос крещения. Почему важно, чтобы мы именно в молодости Господу в крещении последовали? Помни Создателя твоего в дни юности, когда на крещение идешь. Хорошо, крещение. Вот как у вас принято в церкви? Когда надо на крещение подавать после покаяния? Вот если человек, я знаю, или душа в 17-18 лет обратились к Богу. Вот этот срок до крещения. Сколько у вас практикуется? По-разному. Лучше всего сразу, да? Лучше всего сразу, так как по Писанию написано в Деянии апостола во 2 главе, они обратились к Богу, Господу после проповеди Петра и на крещение. И в этот день присоединилось около 3000 душ. Вот так написано. И вы знаете, это правильный подход. Есть среди нас, среди христианской молодежи, люди, души, братья и сестры. Они обратились к Богу, а на крещение никак. Бывают такие, что обратились к Господу в 10 лет, в 12 лет, еще в детском возрасте. Ну, там год, два, три подождали. И так привыкли ждать, что вообще креститься не хотят. А вы знаете, что по Писанию это ненормальное явление. Крещение и покаяние – это как два ботинка. Кто в одном ботинке ходит? По городу, если увидим, посмеемся, да? А бывает в церкви так, что есть души, которые уже по возрасту, им 16, уже 18 есть, а на покаяние не идут, на крещение, извиняюсь. Почему не идут? Тут есть некоторые расчеты. Мне уже встречались молодые люди, которые говорят, а что я пойду в церковь? Там то нельзя, и там то запрещено, и то не позволено. Они видят церковь, как только огороженный дом, как огороженный, может быть, какой-то участок с высоким забором. Все запрещено, ничего не дают делать. Вы знаете, для таких душ, для таких молодых людей, может и хорошо, что они в церковь не идут, чтобы проблем в церкви больше не было. Но это ненормально. Почему церковь, в которую мы ходим на молодежную, почему та церковь, куда мы на спевку ходим, та церковь, где мы посещаем больных с другими молодыми друзьями, не может стать моим родным, домашним, духовным очагом? Вы знаете, те люди, которые обратились к Господу, вот этот в юности вопрос наладили, а на покаяние не идут, они, похоже, они напоминают мне вот этих бомжей на улице. Они, может, где-то покушают, где-то попьют, где-то переспят. Но чего у них нет? У них дома нет. У них семьи нет. Они вот так вот, как полуголодные, как бездомные ходят и не знают, чем день убить. Вот такие христиане напоминают мне этих бомжей. Это нормальное явление, когда мы после того, когда обратились к Господу, ищем наш духовный дом, где мы можем подкрепиться, напитаться, где Слово Господне достигает наших сердец, где мы возрастаем в вере, в познании, где Господь нам становится очень высоким, и где мы любим, где учимся любить Его еще больше. Вот у нас как-то принято в церкви, когда мы крестим нашу молодежь, и когда они выходят на испытание, я думаю, у вас она тоже так, когда крещаем их испытали, а потом они выходят и заходят обратно. И мы им говорим решение церкви. Я часто практикую такое, я говорю, дорогая сестра, там так и так, вот церковь решила допустить тебя до крещения. И я желаю, чтобы ты нашла в этой церкви свой духовный очаг, свой духовный дом. Называй эту церковь своей церковью, своей семьей. Называй братьев и сестер своими братьями, своей семьей. Вы знаете, мы церковь можем только тогда полюбить, когда решен вопрос крещения. Не иначе. Мы не будем любить церковь, если мы не крещены. Мы не будем любить братьев и сестер, если мы не пошли в воду, если не погрузились. Вопрос крещения решает еще одну теологическую, важную мысль. Вот скажите мне, что обозначает крещение? Вот одним словом или одним предложением. Как вы считаете, что такое крещение? Погружение? Воду, да? Не в землю, воду надо обязательно. А еще что? Когда мы читаем Римлянам 6 главу, вот давайте прочитаем это место. Римлянам 6 глава, там очень важная мысль о крещении сказана. 4 стих. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Три акта совершаются при крещении. Погружается человек, поднимается, ходит в обновленной жизни. Вот это крещение. Я понимаю, если вы говорите крещение – это погружение, то это только одна сторона крещения. Мы же человека не погружаем и оставляем его там, а поднимаем. Вот так и Павел здесь говорит к римлянам. Так и мы погребли с ним в смерть, чтобы потом, как Христос воскрес из мертвых, так и нам воскреснуть для новой жизни и ходить в обновленной жизни. Это важно. Ну, уж если мы начнем размышлять о крещении как смерть, ну, тогда нам надо выяснить еще некоторые вопросы. Крещением смерть – это значит, мы хороним человека, душу, который умер для греха. Грех не имеет на него никакого влияния больше. Мы не имеем права крестить молодых людей, которые еще живут во грехе. Они живые для греха, а мы их хороним. А что случается, когда мы вот таких живых людей начинаем хоронить на кладбище? Что будет с нами? Проблемы будут с милицией. А в духовном, бывает иногда и случается такое. И поэтому Павел говорит здесь, уж если в смерть, уж если в воду, уж если хоронить, тогда таких, которые умерли для греха. Ну, а как можно умереть для греха? Значит, не жить для него. То есть грех не властвует надо мною. Хочу пояснить это следующей картиной. В одной семье отец был неверующий, алкоголик. Жена его, супруга, была членом церкви, и двое дочерей ходили с мамой вместе на служение. Я теперь не знаю, были они обращены или нет. Но факт, отец был мирской человек. И каждое воскресенье он им устраивал театр. Если идут на служение, то тут папа все, днем играет сила, играет другой дух. Да смотрите, да чтоб вовремя, да чтоб... А потом придут назад и опять ругань, маты. И они каждый раз из дому выходили и смотрели, наблюдали момент, когда вот так отец отвлечется, потом раз в дверь и пошли на служение. В это воскресенье отец, как обычно, лежал на диване, включил телевизор, зарядил порнографическую видеокассету. На столе стояла банка с пивом, в руке была сигарета. Лежал, дымил, курил и пил пиво. Смотрел телевизор. Мама заглянула за угол. Ага, занят, исчезаем. Исчезли все в дверь, пошли на служение. Приходят после служения домой. Что такое? Тихо. Никто не буянит. Никто не встречает матом. Осторожно зашли. Мама заглядывает за угол. Она ж там оставила своего мужа. Заглядывает за угол. Телевизор еще крутит последние кадры фильма. В стакане еще, или в банке, еще полбанки пива осталось. И сигарета дымится еще. А муж лежит на диване. Инфаркт получил, умер. Он для всего этого, что вокруг него находится, мертв. Он мертв для телевизора, мертв для сигареты, для пива и для всего другого. Оно не имеет влияния больше на него. Отключился. Вот так для христианина мертв во грехе, он грех не имеет влияния на меня. Он есть. Он в школе есть, на работе есть. Он там где-то на улице есть, но не в сердце у меня. Я мертв для него. Вот посмотрите, как у мертвого человека бывает. Он и лежит в гробе, вроде все в него есть, да? И ноги, и руки, и все органы, все есть. А мертвые сторонятся. Не хотят с ним никакого общения иметь. Его в землю хоронить надо. Вот так мы и хороним христиан, и те души, которые умерли для греха. Потом их в воду, потом их туда, когда умерли. А ну-ка, давайте проверим-ка себя, а как вот в нашей жизни? Может быть, кто-то из вас уже и крещен? Я думаю, некоторые из вас члены церкви. А для греха вы умерли. И есть еще в вашей жизни места, где дьявол может зацепиться, где может забросить удочку, где может зайти в заднюю дверь, где может еще искусить, и вы идете на поводу у него. Есть такое еще? Вы знаете, вопрос крещения связан с нашим спасением. Мы вот как-то отделяем и говорим, ладно, как человек может попасть на небо? Покаяться надо. А как он может спасение получить в Господе? Покаяться надо. Вот у нас первое покаяться. Оно правильно. Но вы знаете, у нас больше, чем 4 или 5 мест, где говорится крещение, вместе с покаянием имеют силу прощения, относятся к нашему спасению. Вот давайте прочитаем Деяния 2 главу, когда Петр свидетельствует, проповедует на этом большом празднике Пятидесятницы. И как реагируют люди, которые слышат его? 38 стих, глава 2, Деяния апостолов. Петр же сказал им, теперь наблюдаем последовательность, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Да и аминь. После покаяния Господь входит в сердце, очищает. Но не забудем и это место. Крещение, я сказал, второй ботинок. Крещение и покаяние – два ботинка. Вместе ходим. И поэтому, у кого вопрос решен, покаяние, решайте в юности вопрос крещения. Обязательно. Это неотъемлемая часть. Знаете, в вопросе крещения бывают, конечно, иногда и такие вещи. Я не думаю, что у вас распространено в вашей молодежи, но вот приходилось наблюдать мне так вот интересную вещь одну. Мы когда были в одном селе, вот здесь недалеко от вас, на крещение, ну, это в той области, где мы работаем, и вышло все село на крещение. Воскресенье утром было. И вот так вот у нас программа была, служение было, Евангелие проповедовали. И потом служитель пошел в воду, а крещаемые все за ним. Разные были, молодые были, вот по 16-18 лет. Смотрю, старички вот такие, по 60, по 70. И одна старица была, мне кажется, ей за 80 уже было. Вот такая маленькая, худенькая старушка. А я в народе вот так вот встал и слушаю. Они же местные-то сельчане друг друга знают. И комментарии друг другу так вот передают, кого, когда крестят. Пошла молодая девушка. Они говорят, ты смотри, яка молода, уже баптистка. Такая еще вроде, и греха-то нету на ней, а она уже верующая. Другие, и вот каждому они. Потом вот эта старица пошла. Они между собой говорят, ты смотри, да она же прославленная тут на всю деревню была, самогон варила, продавала его, сколько мужиков у нее было там. А тут служитель ее спрашивает, веришь ли, что Иисус Христос, Сын Божий, твой личный Спаситель? Да, говорит сестра. И он ее под воду, крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. А тут люди, бабульки, бабушки передо мной, а держи ее под водой долго, это большая грешница, не выпускай ее там. А что они думали? Оказывается, думали, что крещение – такой вопрос, чем больше грехов, чем дольше держать надо под водой. Нет, не в этом. Хватит, если похоронят. Потом поднимать надо. Иначе вообще Богу служить не будет, да? Следующий вопрос. Вопрос юности – это вопрос нашей профессии. А вот как вот многие из молодых людей решают этот вопрос? Выросли, подрастают, там где-то вот школу закончили. И уже их вроде и покаяние есть, и покрестили, в церковь приняли. А потом надо же как-то вопрос профессии решать, да? Куда? В какую профессию податься? Ну, думаю, наверное, в основном девушки, сестры к мамам идут, да? Или кто-то с папой советуется тоже. Я вот не знаю, как в ваших семьях, но в наших семьях наши дочки обычно к мамам ходят. У них какие-то вот свои секреты там, все, вот они что-то разбирают там, советуются. А как-то повелось так, что сыновья больше уже ко мне тянутся. И смотрю, как мама их наставит. А мама-то тоже не знает в профессиях. Но она говорит, ну попробуй швеей, ну попробуй медсестрой, ну попробуй. Ну, а дочь говорит, так шить это такое дело, там шуй палец там в это. Нет, не хочу. Давай в другую профессию. Ну, в другую какую? Ну, давай медсестрой. Ну, медсестра, это тоже такое дело. Там со шприцами надо за людьми, там и все это. Это тоже не по мне. Ну, перебрали там все профессии. К папе идут. Какую профессию выбирать? А вы знаете, хорошо, когда вы советуетесь с родителями. Старайтесь такие вопросы не решать сами. Советуйтесь с родителями и советуйтесь с Господом. Вот вам два хороших советчика. Бывает иногда, что родителям время надо, чтобы помолиться. Ведь, согласитесь, лучше, чем родители, никто вас не знает. Вот ваши лучшие подружки, лучшие друзья, руководитель молодежи, они вас так хорошо не знают, как ваши родители. Согласитесь и по-другому, что родители будут иметь в виду, как бы, ну, самую лучшую профессию для вас выбрать. Уж они и характер ваш знают, и к чему у вас склонности есть. Они посоветуют. Особенно если верующие родители, обязательно самое лучшее посоветуют. Слушайтесь их. Потом спрашивайте Господа. Это очень важно. Бывает, родители для нашей жизни, может, что-то имеют в виду, вот та профессия подойдет, а бывает у Господа что-то другое. Вы знаете, вот в нашей молодежи такой случай был. Один брат уже тоже закончил школу и начал искать профессию, а родители ему ну, то посоветовали, то. А он этот вопрос перед Господом решал, и Господь как-то положил ему на сердце, вот, не знаю, по-русски как медсестра, медбрат, наверное, да, надо сказать? Медбрат есть такое? Как медбрат. Вот в больнице как медбрат. Ну, он говорит, вот Господь как-то положил на сердце, а он не говорит еще, почему ему эта профессия понравилась. А его мама спрашивает, а что ж ты с той профессией делать-то будешь? Ну, будешь больных людей поднимать, там, мыть их надо, там, в Германии там медбратья это все делают, они из-за нянечек, иногда из-за врачей, в общем, там, это сильно широкая профессия. Что ж ты будешь с ним делать? Ну, а старые люди будут, их там и надо вот и в туалет, и помыть. И... Так, может, ты другую же профессию выберешь? А он говорит, нет, мама, мне нравится эта профессия. Знаешь почему? Потому что я чувствую, что Господь меня миссионером зовет. А чтобы в другую страну куда-то выехать, особенно где мусульманское государство, где они христиан не запускают, там надо какую-то профессию медицинскую иметь. Или врача, или медсестры. Или, может, еще какую-то, ну, такую, так сказать, добродетельную профессию. А если будешь такую профессию иметь, можешь под видом этим заезжать, тебе оформляют визу, и потом какое-то время можешь это, ну, работать там, конечно, по профессии, и заодно в церкви. А, вон как, говорит мама, ты куда, в какую сторону? Потом она согласилась. И вот он сейчас делает эту профессию, учится на медбрата с желанием, вот так Господь это положил ему на сердце, чтобы потом применить это потом на миссионерском поле. Вы знаете, профессия – это такое дело, которое мы решаем обычно один раз в году. Если мы профессию выбрали, такая, которая нам не по душе, а потом ведь всю жизнь работать надо, да? Вот я не знаю, как у вас насчет профессии. Мне кажется, тут, наверное, рад, если вообще где-то работу найдешь. А у нас стараются по профессии. А представьте, вот такую профессию выбрали, ни с родителями не поговорили, к Богу не помолились об этом, сами что-то вот подружка посоветовала, пошли, а потом всю жизнь, и не нравится. А потом, я знаю, семья пойдет, вот другие заботы еще с такой профессией. Спрашивайте родителей, спрашивайте Бога. Следующий момент. Помни Создателя твоего в дни юности. Это вопрос друга. Вопрос друга. Я имею здесь не в виду, не имею в виду, когда мы думаем о друге жизни, с которым хотим потом создавать семью. Нет, я имею для брата другом брата. И для сестры подружкой другую сестру. Вы знаете, у нас как раз в юности мы особенно чувствительны вот к другим людям, которые понимают нас. Когда мы были детьми, нам хватало, когда родители нам там дадут покушать, попить, может, прокатит отец на велосипеде, вот, и все, больше нам не надо. А когда начинаем подрастать, нам по 13, по 15 лет, мы замечаем, появляются люки, появляются проблемы, не проблемы, а пробелы в нашей жизни, которые заполнять чем-то надо. И мы понимаем, нам нужен друг. Нам нужен человек, с которым могу посекретничать. Нам нужен человек, который поймет меня и не осудит. Нам нужен человек, который выслушает меня. Вот такие люди нам нужны. А где их взять? И вы знаете, вот этот вопрос я в моей молодости решал тоже с Господом. Мне было, может быть, лет 15, не знаю точно, может, 16 было. Я чувствовал вот этот пробел в моей жизни. Вот надо было мне друга. Конечно, люди мирские, они сразу к другому полу, если юноша, он себе там нашел сразу кого-то, и все, они уже споровались, и уже там все, пошли, готовенькие. А в нашем, в христианстве, у нас же, ну, не принято, но оно не нужно нам. Еще рано в 15 лет вот такие вопросы решать. А нужен друг. И вы знаете, я Господу эту нужду сказал. А Господь так чудно ответил мне. Это такой возраст, где нам нужны примерные люди, с кого брать пример. Это такой возраст, где у нас появляется много вопросов. И обычно с такими вопросами мы в эти годы не идем к родителям, обычно. Редко вот такие девушки или сестры, или юноши вот в 15-14 лет со своими вопросами к родителям идут. Уже детство вроде кончилось, а юность еще не началась. И вот в этом промежутке где-то мы находимся, а у нас тоже свои проблемы. А где найти ответ, не знаю. Вот одна из этих проблем в этом возрасте у меня была, когда я видел, что взрослые требуют от нас одно, а сами поступают по-другому. Я долгое время с этим не мог смириться, вот здесь в сердце. Думаю, как же так, они христиане, вот они как-то вот в церкви это служение несут. Они, конечно, не все служители такие были, но вот были вот некоторых вещей, несколько вещей вот так было. Они говорили нам, вот не делайте то, вовремя домой, чтобы вечерами не ходили. А смотрю, а сами в час ночи домой приходят. И вот такие вот вещи, они смущали меня. Я спрашивал, где же найти ответ, как объяснить вот это? Были другие вопросы, которые не находил ответа. И потом Бог мне дал вот этого друга. Вы знаете, мы так недалеко друг от друга жили, и я сразу понял, вот я несколько вопросов задал ему и попросил его, ну, чтобы он как-то помог мне, и чтобы молчал. Он не рассказывал никому об этом. Я понял, можно положиться, можно. Тот друг, который мои секреты не выносит наружу, на того можно положиться. И мы начали с ним собираться. Бывали вечера, вот мы соберемся вместе, беседуем, ну, часто беседовали на библейские темы, вот на духовные темы, на жизненные темы беседовали. Я вот его выслушаю из себя, потом молились вместе. Опять беседуем, попоем, молимся. И вы знаете, у нас вот так бывало даже ночи напролет проходили. Оно не всегда нравилось нашим родителям. Родители нам что же говорили? Ну, к чему ночи вот эти вот беседы? Ну, уж беседуйте днем там или когда. А ведь ночью не мешает никто, да? Ночью сестренка молчит, спит, телефон не звонит. И все вот как-то, обстановка совсем другая. Найдите себе такого друга. Найдите себе такую подружку, которой можете довериться. Вы знаете, у Давида был такой друг, у царя. Как его звали? Ионафан. И об этом друге сказано, вот мне это нравится выражение, что они друг друга любили, что любовь их была выше любви женской. Нам кажется, уж если влюбятся двое, то уже выше ничего не бывает. Да? Уже все, тут уже та любовь, это навеки. А об этой любви, об этих двух молодых людях написано, что их любовь была выше женской друг по другу. Другими словами, можно сказать, по идее, им девушка не нужна была. Вот так они любили друг друга. Вот давайте найдем себе такого друга. Будем молиться об этом, чтобы Господь открыл нам. Помни твоего Создателя в дни юности, в вопросе друга. Потом, помни твоего Создателя, когда будешь выбирать себе друга жизни. Вы знаете, появляется вот этот момент, когда вот этот друг, с которым я понимался, он уже, ну, вроде хороший друг, а ну, что-то вот не все дает он мне, вот что-то вот у него, нам еще другое что-то надо. Вот замечаем это. У некоторых это может быть 20, 23 года, 25 лет, по-разному бывает. То есть нам нужен друг жизни, с которым мы потом пойдем по жизни. А как его выбрать? Молодежи вот у нас было 120 человек, приблизительно половину братьев. 60 сестер сидят. Я говорю, батюшки, какая? Столько их. А правильную выбрать? Ведь с ней жизнь жить надо. Ведь с ней горе надо делить, радость делить надо, проблемы делить надо, вопросы жизненно решать. Какая из них правильная? Ну, как вот такой вопрос? Как братья вас учат? На молитву сразу? На молитву, правильное решение. Я тоже скажу так. Решайте с молитвой этот вопрос. Вы знаете, вы можете даже уже раньше начинать молиться об этом вопросе. Господи, если ты хочешь, чтобы я был семейным, дай мне такую супругу, дай мне такого мужа, которого я могу взять из твоей руки и никогда в этом не сомневаться. Вопрос воли Божией в вопросе выбора спутника жизни – самый главный. Даже вопрос любви стоит на, может, втором и третьем месте. Если Господь не желает, чтобы вы замуж выходили и женились за того или другого, а вы сами это сделаете, ну, эту беду, вы, наверное, уже этой беды насмотрелись в вашей стране. Сколько разбитых семей, сколько таких, где люди как звери друг с другом живут, как кошка с собакой. А почему? Да потому что Бога не спрашивали. Любили и влюблялись друг в друга, и обращались друг к другу, и женились, и потом вот такая вот жизнь. Вопрос спутника жизни является по важности вторым после решения спасения. Самый главный вопрос спасения. Если мы его с Господом решили, второй вопрос по важности – это вопрос спутника жизни. С кем жить? Вы знаете, я вам по секрету открою такой случай. Приходилось мне как-то с одной сестрой беседовать, ей уже за 30 было. Она уже не надеялась больше выйти замуж. Вот как-то и подруги ее возраста вышли замуж, как-то вот у них уже семьи были, и как-то у нее желание было, ну, поделиться вот своими проблемами, и она пришла, потом говорит: брат Андрей, одного не могу понять, почему я осталась незамужней, одинокой, почему? Я говорю: сестра, я не могу тебе однозначно ответить на этот вопрос. Оно может быть так, что Бог действительно пожелал, чтобы ты одинокой осталась. А может быть другое. Может быть, Бог для тебя назначил одного молодого парня, а он Бога не спросил и женился на другой. А ты желала бы жить с таким мужем вместе всю жизнь, который Бога не спрашивает, как жить надо? Хотела бы с ним жить? Она говорит: нет. Поэтому Бог тебе мужа и не дал. Вы знаете, как важно, когда мы замуж выходим и женимся действительно на том человеке, который Бог нам дает. Вот в нашей церкви такой случай был. Брак был, невеста была с другой церкви, а жених был с нашей церкви. А мы обычно, когда вот дело к браку идет, мы вот несколько бесед проводим с молодыми. Спрашиваем за одно, за другое, и за волю Божию спрашиваем. И его спрашиваем: а ты уверен, что вот эта невеста тебе Богом дана? Он говорит: я молился об этом, верю. Ее спрашиваю. Она говорит: да, верю. И посмотрите, как Бог поступил. Вот это для меня тоже было особой лекцией. Был брак, они просидели, в субботу у нас обычно браки проходят, они просидели вместе, вот так, как и на обычном браке, от начала до конца все было. Воскресенье было, а уже на... потом воскресенье настало, а уже на браке другие заметили, ну что-то он бледный, как будто грипп у него или какая-то слабость, ну нездоровый вид у жениха. И ему говорят: что ты такой больной, болеешь что-то? Да я говорю: что-то нехорошо себя чувствую. Ну тут, конечно, сразу вот, понедельник, иди к врачу, пускай проверит и там посмотрит. Прошло воскресенье, понедельник он пошел к врачу. И домой больше уже никогда не вернулся. Оказывается, пришел к врачу, он взял анализ крови и сразу определил лейкемия, рак крови. Он его даже домой не отпустил, а направил сразу в больницу. А в больнице начали, ну там что-то как-то, ну в общем, запустили. Он, видать, или не заметил вовремя, и вот так вот с больницы он не вышел. Через неделю хоронили. Потом спрашиваю вот эту молодую супругу, молодую жену: это была воля Господня, чтобы женились? Она говорит: все равно была. Иначе бы я не могла нести эту тяжесть. Вопрос любви, он может исчезнуть. Вот отношения близкие, любовные друг к другу могут исчезнуть со временем. Но если ваш брак не будет иметь основания, что это была воля Господня, не сможете выдержать, не сможете. А что будет, если вы любили себя в молодости, друг друга любили, а потом вот так прожили несколько лет, и одна половина параличом взяла ее, или какая-то болезнь, вот ухаживать надо за супругой. А что муж? Будешь еще говорить, что это воля Божия? Любовь в такие моменты у неверующих быстро проходит. Они оставляют таких людей, идут, ищут себе других. Женятся на других. Замуж выходят за других. А мы, христиане, мы остаемся верными и ухаживаем за нашими больными до смерти. Потому что знаем, воля Господня была на этот брак. Если будете только любить друг друга и не будете иметь вот этого основания Господней воли, не выдержите такие испытания. Не выдержите. Ну, вы можете сказать, ну, хорошо, вот воля Господня. А как выбирать? Вы знаете, у молодого человека, у одного, вот тоже эта проблема была. Он говорит, Господи, вот как выбрать спутника жизни, я не знаю. Прошу Тебя, дай мне какое-нибудь свидетельство, дай мне какой-нибудь знак. Он, конечно, Библию хорошо знал, посмотрел, вот Гедеон, говорит. Гедеон Господу знаки ставил, и Господь отвечал на эти знаки. Я вот тебе сейчас тоже знак поставлю, а ты мне отвечай. Вот я хочу знать точно, кто, кого ты для меня предназначил. Ну и какой он знак Господу поставил? Он говорит, Господи, давай договоримся так с тобой. На следующем молодежном, та сестра, которая войдет в красной кофте, это значит для меня. Ну, другие-то не знали об этом. А он Господу такой знак сделал. Приходит. Приходит на молодежное. Руководитель молодежи раньше пришел. Вася, да ты что, еще начало нет, ты уже всегда опаздывал, сегодня первый. Так, говорит, я изменился. Ну, хорошо. Сидит и из дверей глаз не спускает. Синие, зеленые, черные заходят кофты. Заходят двое в красных кофтах. А что теперь? Какую теперь брать? Вы знаете, дорогие друзья, Господь нам дал столько других возможностей, как определить этот вопрос, без знаков. А не знаки, это такое дело. Их можно, может, когда-то и применить можно, но это не самый главный фактор, как определить волю Божию. Меня вообще удивляет, что молодые люди, дожив до 20-25 лет, еще не могут определять волю Божию, как христиане. Вот это удивляет меня. Они в жизни уже, как христиане, прожили, может быть, 5-10 лет, уже все другие вопросы знают, только Господней волю определить не могут. И потом, когда исполняется им 23-25, их служителю, брат Евгений Никифорович, как вот узнать, она моя невеста или нет? Волю Божию у служителя спрашивают, а они знают еще, как разобраться. Стыдно нам, друзья, стыдно. Когда мы так долго Господа знаем и не знаем, как определить волю. Волю Господню мы определяем, во-первых, из Слова Его. Вот какую невесту, какую супругу Господь желает для меня? Ведь если мы молимся по воле Господней, то наш характер, вот я так понимаю, если мы молимся об этом, то наш характер под мою, так сказать, под мой темперамент, под мои качества физические, под мои эти душевные качества, Господь будет подбирать невесту или супругу, которая точно ко мне подходит. Вот я буду Господа спрашивать, Он будет мне такую подбирать, которая к моему характеру подходит. Вот это по Божьей воле. А если не будем спрашивать, ну, выберем себе такую, что коса на камень 3 года будет находить. Вот искры будут сыпаться, служители будут приходить на разборки. Вспоминай Господа, помни Создателя твоего в дни юности твоей, в этих вопросах. Вопрос служения, последний. Потом будут вопросы, если кто-то желает. Помни Создателя твоего в дни юности твоей, когда решается твой вопрос служения. Вы знаете, в молодости Господь призывает нас на служение уже. Он каждого подготавливает отдельно, каждого отдельно, каждую сестру и каждого брата. Господь заполняет своими подготовленными служителями те места, где не хватает служителей. Вот в церкви не будет хватать служителей, вас поставит, которого подготовил. Не будет на периферии хватать в деревне где-то служителя, готовит туда. А вот для того служителя должна супруга быть, которая подходит на то служение, невесту готовит туда. Вот так вот Господь поступает. И знаете, вопрос служения нам надо решать не тогда, когда у нас уже семьи, там по 3, по 5 детей, и нам уже за 50, тогда уже поздно решать этот вопрос. Вопрос служения надо в юности решать. В юности. Лучше всего его еще решать до брака. Еще до брака. Как Господь подготавливает, как узнать свое место в служении? Знаете, мы в нашей церкви как-то беседовали на эту тему, и мы сказали, мы вот наших деток будем подготавливать к церкви именно вот игре на музыкальных инструментах, например. Вот чтобы они привыкали в неделю раз приходить на спевочку в детский хор. Чтобы привыкали, у нас детские есть вот такие кружки, где занимаются столярным делом, чтобы туда постоянно ходили. И вот это постоянство, оно вырабатывает в нас вот, вот такие качества хорошего служителя. Когда мы постоянно и уверенно, и когда мы постоянно и верно поступаем. Вот верность в служении, она начинается уже воспитываться с мала. Второе. Будьте готовым к каждому служению, которое будет доверять вам церковь. Не отнекивайтесь. Вы же еще, может, даже не знаете свой дар, не определили, что Господь мне дал, какой дар. Вот попросит вас руководитель молодежи то сделать. Ну, пробуйте. Если не получится, это не только вы заметите, и другие заметят. А если в хор можно посадить, то если это не ваш дар, не только вы заметите, и другие заметят. Обычно бывают те, которые не могут петь, хотят громко петь. Уж служителя и регента помогут вам в этом, чтобы вы нашли в этом свое место служения. И вот так вот вы можете подготовиться к служению. Хочу о верности еще сказать нечто. Вы знаете, друзья, вот верность, особенно в молодые годы, трудно дается. Вы знаете, вот мы такие бурные, вот такие разные все. Нам одно служение вот что-то не нравится, что-то надо где-то... Да, оставим, давай вот это. Как вот бывает дома, если там сыну сказал забор починить, он 3 штахетника забил, да, другой папа сделает, пошел другой делать. И вот так часто в служении бывает. А давайте работать будем над своей волей, чтобы мы доверили нам одно служение, а вот протянем, сделаем его, будем оставаться верными. Вы знаете, на небе когда-то Господь будет нас по 2 факторам награждать. Вопрос верности. И вопрос любви. Верным от верных ожидает Господь, от домостроителя своих ожидает что? Верности. Верность – это фактор, который мы можем только выяснить на протяжении времени. Мы не можем узнать, если человек верный за 2 недели. Это чересчур короткий срок. А когда мы наблюдаем за одним служителем, который долгое время за собой ведет и остается верным, вот тогда можем сказать, он верный. Такой пример. Вот в нашей церкви, в Казахстане, где мы жили, вот, и в нашей, это не в нашей, а в соседней церкви было, один регент был, пожилой регент. И вот в те годы, когда я там жил, может быть, лет, ну, я знаю, 60-65 так было. И он от хористов добивался, чтобы они на спевку приходили в любое время. Ну, так сказать, летом, зимой, во время отпусков, или там погода, непогода. Ваше место здесь, приходите. Ну, кто в Казахстане был в Караганде, тот, может быть, знает, что там зимой штурмы бывают, вот эти снежные заносы, такие, что вообще там не пройдешь. Дороги заметают, там только вот большими тракторами чистили дорогу, чтобы в дом молитвы попасть. Пробраться трудно было. И вот в начало недели, как начало мести, как начало заметать, и вот эта пурга поднялась, а во вторник спевка. Ну и крутило вторник весь день штурм этот. Автобусы почти не ходят, только по основным трассам так. И потом, вот этот брат, который мне это рассказывал, он пел в тонару, один брат, молодой был тоже. Он говорит, я пробился, не знаю, сколько часов добирался. Думал к 7 успеть, не успел к 7, не успел к 8. Там пешком надо было кусочек дороги. Пришел 8:30 вечером в дом молитвы на спевку. А с 7 начинается спевка. С такими трудностями. Захожу в дом молитвы, свет горит везде, впереди. Встряхнул все, захожу в зал, в хоре сидит один человек, регент. Ждал до 9, может, подойдет кто-то. Вы знаете, вот эта верность в служении, она оценивается Господом очень высоко. Научитесь ее в молодости, в служении. И когда Господь будет доверять вам больше и больше, будете верны в малом, что даст? Многое доверие. А вы знаете, почему часто Господь не доверяет нам служение ответственное? Да потому что мы в малом не можем обходиться с этим. Почему Он не доверяет нам повыше, поважнее, поответственнее вещи, дела? Да потому что мы в малом не можем выстоять. Поэтому этот вопрос служения такой, который я вам советую вот именно с Божьей помощью решать, в вопросе именно в юности. Помни Создателя твоего в дни юности твоей, в вопросе служения. Хорошо, может быть, я думал на час уже, время ушло. Может быть, вопросы есть какие-то? Кто-то желает что-то, может, еще больше узнать? Пожалуйста. Да, слышали вопрос? Я вам объяснял, как спутника жизни находить, а сам не рассказал, да? Вот он теперь меня хочет поймать на этом. Нет, нет. Я с удовольствием, с радостью расскажу. Вы знаете, супруга, с которой мы сейчас уже 19 лет вместе прожили, она, когда мы были в молодости, ходила в другую церковь. У нас две церкви рядом были. И она в ту ходила, молодежь. Ну, мы знали друг друга, потому что вот на посещениях бывали, в служениях вместе. У нас как-то вот границ не было между молодежью. Бывали служения, когда вместе выезжали. И я ее знал, как сестру, она пела альтом в те годы. И она была из семьи, где отец был очень сильным молитвенником. И вы знаете, мне вот как-то Господь положил на сердце, может, не в первую очередь смотреть на внешнюю красоту, а на красоту духа. Вот я думаю, это важно, когда выбираешь. Оно, конечно, и хорошо, и правильно, когда мы смотрим на внешнюю красоту. Оно, мы же не роботы, да, там, или... Вот надо смотреть. А вот посмотрите в первую очередь на красоту духа. Молчаливый и кроткий дух. Вот такую я ее знаю с молодости. Отец у нее был большим молитвенником. Он вел сборник, такую записную книжку вел. И на одной стороне он записывал нужды, когда были нужды церкви, личные нужды. И всегда дата у него была. Дата и нужда. А с другой, на другой половине, записывал дату и когда Господь отвечал на молитву. Вот такой сборник вел. И вы знаете, вот эту записную книжку мы только после его смерти нашли. А до этого он вот такую жизнь с Господом вел. А когда после смерти нашли вот эту записную книжку, у него как только последние несколько строчек были не заполнены в ответах. Все заполнено было. Все. Вот таким он Господа знал. И вот дочь его, так сказать, Мария, моя супруга, мы с ней познакомились, когда вот так вот такие отношения имели, на служение ездили. Я в армию пошел, у нас с ней никаких, так сказать, отношений не было. После армии вернулся. Ну, по-моему, 2 или 3 года прошло. Так, я в 23 мы поженились, где-то год, 22 где-то у нас вот начались вот эти контакты с ней. А как получилось? Я, ну, думаю, Господи, она, не она, молился с постом, ну, Господь как-то открывал, давай, давай, это, так вот, не было преткновений, не было каких-то барьеров, чувствую по духу, ну, Господь отвечает, дает добро. Думаю, а это же вопрос еще с родителями надо решить, так же просто не пойдешь, надо, вот, чтобы родители добро дали, благословение. Ну, я к родителям. Дело воскресенье было. За столом сидим, а я хочу поговорить, вот сказать эту нужду, а у меня вот внутри все, ни аппетита, ни что-то, вот, как муравейник в животе, вот так все крутит. Покушали, ну, я говорю, папа, вот поговорить надо. Ну, он говорит, ну, говори. Я говорю, да тут как-то не надо, что, может, в зал пройдем. С мамой переглянулись, что-то за секрет такой. Я говорю, и мама тоже, что вдвоем. Ну, пошли. Ну, мы в зал. Зашли, я дверь за собой на 2 оборота. Ключ. Дело такое, чтобы без свидетелей было, да, чтобы только родители знали. Я говорю, знаешь, папа, ну, ты папа, конечно, уже все понял. Я жениться надумал. Ага. А у мамы-то сразу вопрос, а кто? Ведь мама-то, может, давно уже рассчитывала, только она, я ей все не говорил, кто. Вот и надо было знать, кто. Вздохнул еще раза 2 поглубже и сказал имя. А я еще имя до конца не сказал. Она говорит, слава Богу. Слава Богу. Такую невестку хотела на себе. Потому что она эту семью тоже частично уже знала. И знала, что какая семья, и богобоязненная, и страх Господень. Вот так вот я решал вопрос. С родителями и с Богом. Ну, а потом уже осталось, так сказать, дело организации. Мы с ней до брака, не знаю, может, 4, может, 5 раз встречались. Я первый раз пришел, сказал, что думаю, что это не, если она не против, чтобы мы помолились об этом вопросе вместе. Она согласилась, давай, говорит. Вы знаете, сестры, бойтесь таких братьев, которые приходят и говорят: «А мне Господь открыл, что ты будешь моей невестой». Таких женихов бойтесь. Лучше помолиться вместе определенное время, потом Господь укажет, обязательно. Бывает так, что жених приходит и говорит: «А мне Господь открыл». А вы можете сказать: «А мне еще не открыл». Так что давайте помолимся определенное время. Если это он тебе открыл, от одного духа и мне откроет. Да? Так же? Конечно, так. А потом второй раз мы с ней встретились, я спросил, ну, как она говорит, ну, вообще так внутренне спокойно. Я говорю: «Как ты думаешь, можем встречаться дальше, или ты лучше не хочешь, или как?» Ну, говорит, давай, будем молиться, встречаться. Вы знаете, вот эти беседы, которые мы проводили, когда встречались вместе, они были... Ну, мы вот о нашей любви друг к другу мы не говорили. Вот как-то оно чуждо нам было. Мы чувствовали, по духу мы одни. А это самое главное же это, да, дети Божьи, вот как-то... А потом уже осталось, по-моему, последний или предпоследний раз, когда я к ней пришел, я говорю: «Мария, ну, как это, будем свадьбу делать?» Ну, она говорит: «Ну, давай». Я говорю: «А ты хоть любишь меня?» Ну, думаешь, такой же вопрос надо брака решать, да? Это же такое, потом, когда 50 лет проживешь, трудно решить. Она говорит: «Да, конечно». Ну, говорю, все, для меня решенный вопрос. Вот так мы и поженились потом. Спаситель мой,